Все время, пока они шли лесом, рыбак слышал за спиной его глуховатый простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и рыбак, сбавив шаг, оглянулся. Изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, рыбак минуту глядел, как тот устало тащится по снегу в своих неуклюжих стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутые на уши красноармейской пилотки. Еще издали, в морозной ночной тишине, послышалось его частое затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться. «Ну как, терпимо?» «А!» — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. «Далеко еще?» Прежде чем ответить, рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и за не мог, будет бодриться, мол, обойдется, чтобы избежать чужого участия, что ли. Уж чего другого, а самолюбие и упрямство этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия, больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — вдовец и Глущенко. Но вдовец только что разобрал и принялся очистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги. Ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути, и Сотникова начал донимать кашель, рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались. На что Сотников ответил, потому и не отказался, что другие отказались. Рыбаку это было не совсем понятно, но, погодя, он подумал, что, в общем, беспокоиться не о чем. Человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки и всю хворь как рукой снимет. «Ничего, теперь же близко», — ободряюще сказал рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь. Но не успел сделать их шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом внутреннем кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель от того только усилился. «А ты снега! Снега возьми, он перебивает», — подсказал рыбак. Борясь с приступом раздирающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршни снега, пососал, и кашель, и в самом деле понемногу унялся. «Черт, привяжется, хоть разорвись!» Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше. Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому, рыбак понял, что недавно здесь проходил волк. Тоже, наверное, тянет к человеческому жилью, не сладко на таком морозе в лесу. Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега. Волк это определял безошибочно.